Джейк вошел в кофейню ровно в 6, и не менее 5 минут у него ушло на приветствие, рукопожатие, хлопки по спине. Кроме того, он успел сказать несколько комплиментов официанткам. Когда он, наконец, уселся за столик, Делл, девушка, которой он симпатизировал больше, чем ее подругам, уже поставила перед ним чашку кофе и обычный завтрак — тосты, джем и овсяные хлопья. Она потрепала его по руке, назвала дорогим и душкой и вообще вела себя очень оживленно. Правда, с другими посетителями она была не менее любезна, но в ее отношении к Джейку было нечто особенное. За одним столом с Джейком сидели Тим Нанли, механик из конторы «Шевроле», и 2 брата Билл и Берт Весты, работавшие на обувной фабрике, расположенной в северной части города. Уронив 2 капли кетчупа на тост, Джейк артистически намазал на него тончайший слой масла, а овсяные хлопья пошли вместе с клубничным джемом. Приготовив таким образом еду к поглощению, он попробовал кофе и вплотную занялся своим завтраком. Все 4 спокойно и деловито откусывали, жевали и глотали пищу, обсуждая проблемы клёва карасей. За столиком у окна в футах в 3 от Джейка сидели, разговаривая между собой, 3 мужчин. Самый представительный из них, маршал Празер, повернулся к Джейку и громко спросил: «Послушай-ка, Джейк, не ты ли несколько лет назад был защитником у Билли Рея Коба?» В кофейне внезапно наступила тишина. Все, как по команде, уставились на Джейка. Вздрогнув не столько от вопроса, сколько от реакции на него завтракавших людей, Джейк прекратил жевать, вспоминая имя. «Билли Рей Коб», — также громко повторил он. «Не помню, что это было за дело». Все 3 сидящих за соседним столиком мужчин были заместителями местного шерифа Оззи Уолса. «Наркотики», — ответил Празер. 4 года назад он попался на продаже наркотиков, а сидел в Парчмене и вышел 1 года назад. Джейк вспомнил. «Нет, я не представлял его интерес. По-моему, у него был адвокат из Мемфиса». Похоже, Празера удовлетворил ответ, поскольку он вновь занялся своими блинчиками. Сбитый же с толку Джейк сидел и ждал. Наконец он не выдержал и спросил: «А в чем дело? Что он натворил?» «Этой ночью мы взяли его за изнасилование». «Изнасилование?» «Да, его и Пита Уилларда». «И кого же они избрали жертвой?» «А ты помнишь Хейли, того нигера, что ты вытащил из дела об убийстве несколько лет назад?» «Лестер Хейли. Конечно, я помню его. Знаешь его брата Карла Ли?» «Само собой, отлично знаю. Всю их семью. Мне приходилось иметь дело с каждым из них. Так вот, это была его маленькая дочка». «Не может быть». «Я не шучу». «Сколько же ей лет?» 10. Аппетит у Джейка пропал, а кафе продолжало жить своей обычной жизнью. Он вертел в руке чашечку с недопитым кофе, ухо ловило обрывки разговоров, люди рассуждали о рыбалке, японских автомобилях и опять о рыбалке. После того, как 2 Веста поднялись и направились к выходу, Джейк пересел за соседний столик. «Как она сейчас?» — поинтересовался он. «Кто?» «Дочка Хейли». «Хорошего мало». «Она в клинике», — ответил Празер. «Так что там произошло?» «Пока еще мы не все знаем. Девочка едва может говорить. Мать послала ее в магазин. Они живут на Крафт-Роуд, неподалеку от лавочки Бейтса. Я знаю, где они живут. Каким-то образом они заманили ее в грузовичок Коба, отвезли в рощицу около озера и там надругались над ней». «Оба?» «Да, и не один раз. К тому же они еще и избили ее, причем до бесчеловечности жестоко. Кое-кто из родственников даже не узнал девочку». Джейк в отвращении потряс головой. «Какая мерзость! Да уж, с таким я еще не сталкивался. Они хотели убить ее, Оставили посреди дороги, решив, что она уже отдала концы. А кто же ее нашел? Компания каких-то черномазых. Ловили рыбу на туманном ручье. Увидели, как она корчилась прямо на дороге, со связанными за спиной руками. Она даже смогла что-то сказать. Выговорила им имя своего отца, вот они и привезли ее домой. А как вы узнали, что тут виноват коп? Девчонка рассказала матери, что ее везли в желтом пикапе с конфедератским флажком у заднего стекла, а Оззи другой информации и не требовалось. Примерно в то время, когда ее доставили в больницу, он уже вычислил Коба. Празер старался не сболтнуть лишнего. Джейк нравился ему, однако ведь Джейк был адвокатом, которому часто приходилось вести и уголовные дела. «А кто такой Пит Уиллард?» «Какой-то дружок Коба». «И где же вы их нашли?» «В заведении Хью». «Ага». Джейк сделал глоток кофе. В голове у него пронеслась мысль о Ханне. «Мерзость, мерзость, мерзость!» — сидел и бормотал Луни. «А отец?» — продолжал Джейк. Празер вытер с усов капельки кленового сиропа. «Лично я с ним не знаком, но мне ни разу не приходилось слышать о нем ничего плохого. Все они до сих пор сидят, наверное, в больнице. По-моему, Оззи провел там вместе с ними всю ночь. Он-то их хорошо знает. Он вообще знает всех своих собратьев. А Хастингс доводится им даже какой-то родней. Когда первичное слушание дела? Буллард назначил на сегодня на час дня. Я прав, Луни? Тот кивнул. Их отпустят под залог? Еще не решено. Сначала Буллард намерен провести слушание. Если девчонка умрет, им будет предъявлено обвинение в убийстве, так ведь? Джейк согласно склонил голову. «По обвинению в убийстве под залог не отпускают. Правда, Джейк?» — спросил Луни. «Это допускается. Правда, я ни разу не слышал о таком случае. Я уверен, что Буллард на это не пойдет, и даже если он согласится выпустить их под залог, они не смогут собрать нужную сумму. А если она не умрет, то сколько им может светить?» Это подал голос Несбит, третий. Вся троица внимательно выслушала ответ Джейк. «За изнасилование они могут получить пожизненное заключение. Полагаю, их обвинят также в похищении ребенка и нанесении телесных повреждений». «Так оно и есть. В таком случае это будет 20 лет за киднеппинг и 20 лет за телесные повреждения». «Это понятно, но сколько они будут сидеть?» — уточнил Луни. На мгновение Джейк задумался. «Ну, в общем-то, они могут быть условно освобождены через 13 лет. 7 лет за изнасилование, 3 года за киднеппинг и 3 года за нанесение телесных повреждений. Это, конечно, если их признают виновными по всем трем пунктам, и они получат максимум». «А коп? У него ведь уже был срок». «Да, но пока его не осудили дважды, он не может считаться рецидивистом». 13 лет», — повторил Луни, покачивая головой. Джейк посмотрел в окно. Площадь пробуждалась к жизни. Вокруг нее вдоль тротуаров останавливались небольшие грузовики, полные фруктов или овощей. Пожилые добродушные фермеры в выцветших куртках откидывали задний борт и раскладывали плоды своего труда — помидоры, огурцы, яблоки и прочее в аккуратные корзиночки. Флоридские дыни лежали на земле рядом с запыленными шинами. Закончив приготовление к торговле, фермеры неторопливо шагали к монументу ветеранам Вьетнамской войны, где рассаживались по скамейкам, чтобы пожевать табак и обменяться, временами изумленно посвистывая, последними новостями. «Наверное, и им уже известно про изнасилование», — подумал Джейк. «Уже совсем рассвело, пора было отправляться в офис. Подчиненные шерифа тоже покончили с завтраком, и Джейк, извинившись, распрощался. Он подмигнул Дел, расплатился по счету, и на мгновение у него мелькнула мысль, заехать домой проведать Ханну. Без 7:03 он открыл ключом дверь своего офиса, вошел и включил верхний свет.